Михаил послушно встал и отошел с тем же невозмутимым спокойствием. За дверью у балюстрады лестничной площадки прохлаждались двое самураев. «Добрый день!» — вежливо приветствовал их Блэксерн. Они были ему незнакомы, никто из них не поклонился. «Добрый день!» — Анджин-сан ответил один. «Простите, а где моя охрана?» «Вся охрана была снята в час зайца сегодня утром. Вы поняли, что значит час зайца? Мы не ваша охрана, Анджин-сан. Здесь наш обычный пост». Блэксерн почувствовал, как по спине у него заструился холодный пот. «По чьему приказу убрана охрана?» Оба самурая захохотали. Тот, что повыше, сказал: «Здесь, в главной башне замка, Анджин-сан, приказы отдает только господин генерал или госпожа Ошиба. Как вы сейчас себя чувствуете?» «Лучше, благодарю вас». Высокий самурай что-то прокричал в холл. Через несколько минут из комнаты появился офицер с четырьмя самураями. Он был молод и строг. Увидев Блэксерна, он оживился, глаза у него вспыхнули. «Ах, Анджин-сан, как вы себя чувствуете?» «Лучше, благодарю вас. Прошу меня простить, но где моя охрана? Мне приказано сказать вам, когда вы проснетесь, что вы должны вернуться на ваш корабль. Вот ваш пропуск». Капитан вынул из рукава листок бумаги и передал его Блэксерну, потом презрительно показал на Михаила. «Этот вас проводит». Блэксерн пытался заставить свою голову работать. Мозг его вопил об опасности. «Да, благодарю вас, но сначала, пожалуйста, дайте мне возможность повидать господина Ишидо. Это очень важно. Простите, но вам приказано вернуться на корабль, как только вы проснетесь. Вы меня поняли?» «Да, прошу меня извинить, но мне очень важно повидать господина Ишидо. Пожалуйста, скажите вашему начальству. Сейчас. Я должен перед уходом повидать господина Ишидо. Прошу прощения, но это очень важно». Самурай почесал оспинки на подбородке. «Я спрошу. Пока можете одеться». К большому облегчению Блэксерна он ушел. Остались четверо самураев. Блэксерн вернулся к себе и быстро оделся. Самураи наблюдали за ним. Священник ждал в коридоре. «Будь терпелив», — сказал он себе, — «не думай и не беспокойся. Это ошибка. Ничего не изменилось. У тебя еще есть все твои прежние привилегии». Он засунул за пояс мечи и выпил оставшийся чай. Потом посмотрел на пропуск, печать, подписи, все на месте. Нет, это ошибка. Чистое кимоно уже удобно облегало его. «Послушайте, Анджин-сан», — сказал один из самураев, — «я слышал, вы убили пятерых ниндзя. Это очень хорошо. Прошу прощения, но только двоих, от силы троих». Блэксерн покачал головой из стороны в сторону, пытаясь облегчить боль и гул в висках. «Я слышал, там было 57 мертвых ниндзя и 116 коричневых. Это правда? Не знаю, прошу прощения». В комнату вернулся капитан. «Вам приказано идти на корабль, Анджин-сан. Вас проводит этот священник». «Да, спасибо. Но сначала я, извините, должен повидать госпожу Ошибу. Это очень, очень важно. Пожалуйста, попросите вашего начальника». Капитан повернулся к Михаилу и заговорил гортанно и очень быстро. Михаил поклонился все так же невозмутимо и перевел Блэксерну. «Извините, сеньор, он говорит, его начальник спросит своего начальника, но вы тем временем должны немедленно уйти и пойти со мной на галеру». «Има», — добавил капитан для большей важности. Блэксерн понял, что он уже покойник. Он услышал свои слова. «Благодарю вас, капитан. Скажите, пожалуйста, где моя охрана?» «У вас больше нет никакой охраны. Пожалуйста, пошлите на мой корабль, пожалуйста. Приведите сюда моих вассалов. Вам приказано немедленно отправиться на корабль. Поняли?» Это прозвучало весьма невежливо и бесповоротно. Идите на корабль», — добавил капитан с кривой улыбкой, дожидаясь, пока Блэксерн поклонится первым. Блэксерн заметил это, и все превратилось в какой-то ночной кошмар. Все замедлилось и затуманилось, отчаянно затошнило. Надо бы утереть пот и поклониться, но капитан вряд ли ответит ему поклоном или сделает это невежливо, никак равный равному. Тогда он будет опозорен перед всеми. Ему стало ясно, что он выдан и продан своему врагу, христианину, что Кияма и Шидо и священники были частью этого предательства, и какова бы ни была причина, цена... Он бессилен. Он может только утереть пот, поклониться и уйти. От него ждали именно этого. Вдруг он почувствовал рядом с собой Марико, вспомнил ее ужас и все, что она имела в виду, и все, что она сделала и должна была сделать, и все, чему она его научила. Он с силой сжал сломанную рукоятку меча и вызывающе отставил ногу. Что ж, судьба его решена, карма определена. Если он должен умереть... Он предпочел бы достойно умереть сейчас, а не потом. «Я Джон Блэксерн, Анджин Сан», — гордо произнес он. Это решительное заявление придало ему незнакомую уверенность и неожиданную жесткость. «Командир корабля господина Торанаги, всего корабля, самурай и Хатамото, а вы кто?» Капитан вспыхнул. «Сайго Масакацу из Каги, капитан гарнизона господина Ишидо. Я Хатамото». «А вы Хатамото?» Тон Блэксерна был еще более груб. Он не воспринял и не осознал имени своего противника, только видел его с поразительной нереальной четкостью, каждую пору на лице, каждый торчащий волосок, каждое пятнышко в окраске неприязненных коричневых глаз, каждую жилу на запястье руки, сжимающей рукоятку меча. «Нет, не Хатамото. Вы самурай или ронин?» Последнее слово выскочило само собой и хлестнуло. Блэксерн почувствовал, что за ним кто-то стоит, но это его не испугало. Он только следил за капитаном, ожидая внезапного смертоносного удара, который потребует всей его хара-геи, всей его внутренней энергии, чтобы вернуть удар с той же ослепляющей силой. Обоюдная почетная смерть покончит и с ним, и с его врагом. К своему удивлению, он увидел, что выражение глаз капитана изменилось. Он вдруг как-то съежился и поклонился низко и почтительно, так и оставшись в наклоненном положении. «Пожалуйста, пожалуйста, простите мои плохие манеры. Я был ранином, но господин генерал дал мне второй шанс. Пожалуйста, извините меня за мои плохие манеры, Анджин-сан». Голос его прерывался, ему было стыдно. «Невероятно! Блэксерн все еще был готов к схватке, ожидал смерти, а не победы. Он взглянул на других самураев, они все как один поклонились и стояли, как их капитан, признавая победу за Блэксерном. Спустя мгновение Блэксерн с усилием поклонился, но не как равный. Они продолжали кланяться, пока он не отвернулся и не пошел по коридору. Михаил шел за ним. Они спустились по главной лестнице, прошли через крыльцо во двор. Теперь он не чувствовал боли, только сильный жар. Серые смотрели ему вслед. Группа самураев провожала его и Михаила до первого контрольного поста, держась за пределами досягаемости меча. Один из самураев торопливо побежал вперед. У следующего поста офицер поклонился вежливо, как равный, и он поклонился в ответ. Пропуск был проверен очень дотошно, но корректно. Еще один эскорт провел их до нового поста, где все повторилось. Там был самый первый ров с водой, потом еще один. Их никто не останавливал. Вряд ли кто из самураев вообще обратил на них внимание. Постепенно Блэксорн почувствовал, что голова почти не болит, пот высох. Он расслабил пальцы на рукоятке меча, остановился у фонтана, бьющего из стены, напился и сполоснул голову. Сопровождающие его самураи остановились и вежливо подождали, а Блэксорн все это время соображал, почему он потерял благорасположение и защиту Ишидо и госпожи Ошибы. «Ничего же не изменилось», — в отчаянии думал он. Потом поднял глаза и увидел, что Михаил внимательно смотрит на него. «Что ты хочешь?» «Ничего, сеньор», — вежливо ответил Михаил. Потом широко улыбнулся. Улыбка у него была очень теплая. «Ах, сеньор, вы доставили мне большое удовольствие, заставив этого ублюдка с плохими манерами напиться собственной мочи. Это было очень приятно видеть». «Ты», — добавил он по латыни, — «я благодарю тебя». «Я ничего не сделал для вас», — возразил Блэксорн на португальском, не желая разговаривать на латыни. «Все равно дай вам Бог счастья, сеньор. Знаете, что пути Господни неисповедимы. Вы оказали услугу всем людям. Этот ронин был опозорен, и он заслужил это. Нельзя нарушать бусидо». «Вы тоже самурай?» «Да, сеньор, мне оказали эту честь. Мой отец — кузен господина Киямы, мой род из провинции Хизен на Кюсю. Как вы догадались, что он был ранином?» Блэксорн пробовал вспомнить. «Я не уверен, может быть, потому что он сказал, он из Каги, а это далеко». «Марико, госпожа Тода, говорила, что Кага далеко на севере. Не знаю, я даже не помню, что я говорил». К ним вернулся сопровождающий их офицер. «Прошу прощения, Анжен-сан, этот парень не надоел вам?» «Нет-нет, благодарю вас». Блэксорн тронулся дальше. Пропуск проверили еще раз очень любезно, и они прошли дальше. Солнце к этому времени уже снижалось, до захода все еще оставалось несколько часов, в потоках нагретого воздуха закручивали аккуратные пылевые спирали. Они прошли несколько конюшен, все лошади были выведены наружу, пики, шпоры, седла уже приготовлены для немедленного отъезда. Самураи ухаживали за лошадьми, чистили снаряжение. Блэксорна удивило, что их так много. «Сколько же здесь лошадей, капитан?» — поинтересовался он. «Тысячи, Анжен-сан. 10, 20, 30 тысяч. Здесь и по всему замку». Когда они пересекли предпоследний ров с водой, Блэксорн поманил к себе Михаила. «Вы поведете меня на галеру?» «Да, именно это мне и приказано сделать, сеньор». «И больше никуда?» «Нет, сеньор». «А кто приказал?» «Господин Кияма и отец-инспектор, сеньор». «Ах, этот! Я предпочитаю, чтобы меня звали Анжен-саном, а не сеньором, отец. Прошу меня извинить, Анжен-сан, но я не отец. Меня не посвящали в священники». «А когда посвятят?» «В свое время», — уверенно ответил Михаил. «А где Ябу-сан? Прошу прощения, но я не знаю». «Вы должны просто отвезти меня на мой корабль и больше никуда, да, Анжен-сан? И тогда я буду свободен? Свободен идти туда, куда захочу? Меня просили узнать, как вы себя чувствуете, потом проводить вас на корабль и больше ничего. Я только посланец, провожатый». «Богом клянетесь?» «Я только провожатый, Анжен-сан. Где вы так хорошо научились говорить по-португальски и по-латыни?» «Я был одним из четверых крещенных японцев, посланных в Рим отцом-инспектором. Мне было 13, Урагенох Тадамаса 12. «А, теперь я вспомнил, Урага-сан говорил мне, что вы были среди них. Вы были другом Ураги-сана. Вы знаете, что он погиб?» «Да, я очень огорчился, когда узнал об этом». Это сделали христиане, это сделали убийцы, Анджин-сан, убийцы. Не беспокойтесь, их будут судить». Через мгновение Блэксорн спросил: «Как вам понравился Рим?» «Я ненавидел его. Мы все ненавидели. Все в нем, эту еду, грязь, безобразный вид. Они там все это невероятно. У нас заняло 8 лет, чтобы добраться туда и вернуться обратно, и как я был благодарен Мадонне, когда, наконец, вернулся домой. А церковь, святые отцы? Отвратительны, многие из них отвратительны. Меня просто потрясли их нравы, любовницы, жадность, пышность, лицемерие, невоспитанность. У них 2 морали, одна для паствы, другая для пастырей. Все это было нам ненавистно, и все-таки я нашел Бога в некоторых из них, Анджин-сан. Так странно. Я нашел правду в соборах и крыльях аркад, среди священников. Михаил бесхитростно посмотрел на него. Он был переполнен нежностью. Правда, редко, Анджин-сан, очень редко я находил такие проблески. Но я нашел истину и Бога, и знаю, что христианство — это путь к вечной жизни, прошу меня простить, католическое христианство. Вы видели аутодафе, инквизицию, суды, казни ведьм? Я видел много ужасных вещей, очень мало мудрых людей, большинство грешники. Самые дьявольские дела совершаются именем Бога, но не Богом. Этот мир — юдоль слез и только подготовка к миру вечному. Он молился про себя некоторое время, потом, набравшись силы в молитве, поднял глаза. Даже среди еретиков могут быть хорошие люди. Возможно, Блэксерну начинал нравиться этот человек. Последний ров с водой, последние ворота, главные южные ворота, последний пункт проверки документов, и вот ему отдали бумаги. Михаил прошел под последней опускной решеткой, за ним Блэксорн. Около замка ждали 100 самураев, люди Киямы. Он увидел распятие. Настроены они явно враждебно. Он остановился. Михаил продолжал идти. Офицер сделал знак Блэксорну выйти из ворот. Он повиновался. Самураи сомкнулись за ним и вокруг него, зажав его в середине. Носильщики и торговцы на дороге расступались в стороны и кланялись, не поднимая головы, пока они не проходили. Некоторые с торжественным видом поднимали кресты, и Михаил благословлял их. Они спустились пологим склоном позади похоронной площадки. Яма уже не дымилась. Пересекли мост, вошли в город и направились в сторону моря. Среди пешеходов, идущих из города, попадались серые и просто самураи. Они неблагожелательно посматривали на Михаила и наверняка задирали бы его, если бы с ним не было столько самураев Киямы. Блэксорн шел за Михаилом. Он не боялся, хотя и не прочь был бы сбежать от них всех. Но бежать ему здесь некуда, спрятаться негде, во всяком случае на земле. Его единственное спасение — попасть на борт Эразмуса, пробиться в море с полной командой, провизией и вооружением. И вот они оказались на улицах города, выходящих к морю. Михаил завернул за угол и вышел на открытый рыбный рынок. Хорошенькие служаночки, толстые бабы, старые дамы, юноши, взрослые мужчины и дети, покупатели и продавцы — все они сначала глазели на него, потом начинали поспешно кланяться. Блэксорн шел за самураями мимо палаток, корзин, бамбуковых лотков, всевозможная рыба — пильчатые обыкновенные креветки, омары, лангусты, аккуратно разложенные, иногда плавающие в специальной посуде, еще сохраняли свежесть моря. В Лондоне, — подумал он, — никогда не бывает так чисто ни среди тех, кто продает, ни среди того, что продается. Потом, с одной стороны, он увидел ряд палаток с едой, в каждой маленькая жаровня — Он сразу уловил запах печеного лангуста. Боже мой! Не раздумывая, он свернул в эту сторону. Самураи сразу же преградили ему путь. «Гомен насаи кандзиру», — заявил один из них. «Ие», — резко ответил Блэксорн. «Ватаси табетай деснех? Ватаси анжин сан нех? Я проголодался, я анжин сан». Блэксорн начал протискиваться среди них. Старший из офицеров поспешил его остановить. Михаил быстренько вернулся к ним и стал успокаивающе объяснять что-то, попросил разрешения, и оно было неохотно дано. «Пожалуйста, Анжин-сан, офицер говорит, что вы можете поесть, если вам хочется. Что бы вы хотели? Вот это, пожалуйста». Блэксорн указал на гигантских креветок, обезглавленных и расколотых вдоль. Мясо было бело-розовое, панцирь вскрыт с большим искусством. «Вот этого!» Он не мог оторвать от них глаз. «Пожалуйста, скажите офицеру, что я не ел почти 2 дня и внезапно проголодался. Простите». Продавец, старый человек с 3 зубами и обветренной кожей в одной набедренной повязке, надулся от гордости, что выбрали его палатку, выложил на поднос 5 лучших креветок с аккуратными палочками для еды, а остальные поставил подогреваться. «Дозо, Анжин-сан, домо!» Блэксорн почувствовал, как у него заныл желудок, его мутило. Новыми деревянными палочками для еды он взял 1 креветку, опустил в соус и с удовольствием съел. Ощущения изумительные. «Брат Михаил», — предложил он, протягивая тарелку. Михаил взял 1, но только ради приличия. Офицер отказался, хотя и поблагодарил. Блэксорн расправился со своей тарелкой и взял 2. Он мог бы съесть еще 2, но решил воздержаться из приличия и потому, что не хотел перенапрягать желудок. «Домо!» — он возвратил тарелку с обязательной вежливой отрыжкой. «Бимидес! Превосходно!» Старый продавец просиял и поклонился. Все продавцы вокруг тоже поклонились. И тут Блэксорн к своему ужасу понял, что у него нет денег. Он покраснел. «В чем дело?» — поинтересовался Михаил. «У меня нет с собой денег или чего-нибудь, что можно отдать этому человеку. Вы не могли бы одолжить мне немного, пожалуйста? У меня нет денег, Анжин-сан. Мы не носим денег». Наступило неловкое молчание. Продавец ухмылялся, терпеливо ожидая денег. Михаил смущенно обратился к офицеру, но просьбу изложил спокойно. Офицер был взбешен поведением Блэксорна и что-то резко сказал одному из своих людей. Тот вышел вперед и красивым жестом протянул деньги. Михаил многословно поблагодарил и красный, вспотевший, повел их дальше. Блэксорн подошел к Михаилу. «Извините, что так получилось, но это... со мной этого никогда не бывало. Я первый раз покупал здесь что-нибудь для себя. У меня никогда не было денег, как ни странно это звучит. И я никогда не думал, я никогда не пользовался здесь деньгами. Пожалуйста, забудьте об этом, Анжин-сан, ничего страшного. Прошу вас, скажите офицеру, что я расплачусь с ним, когда попаду на корабль». Михаил выполнил его просьбу. Некоторое время они шли молча. Блэксорн пытался на ходу определить направление. В конце улицы виднелся морской берег, спокойное и тихое под лучами солнца море. Тут он понял, куда они идут, и показал налево, на широкую улицу, которая шла с востока на запад. «Давайте пойдем этой дорогой, здесь быстрее, Анжин-сан. Да, но этим путем мы будем проходить через миссию иезуитов и мимо португальского корабля «Лорчи». Я предпочел бы сделать круг и обойти длинным путем. Мне сказали идти здесь. Давайте пойдем другой дорогой». Блэксорн остановился. Офицер спросил, в чем дело. Михаил объяснил. Офицер махнул рукой в ту сторону, куда предлагал пойти Михаил. Блэксорн взвесил все последствия своего отказа. Его заставят, или свяжут и понесут, или поволокут. Нет уж, лучше уступить. Он пожал плечами и зашагал. Они вышли на широкую дорогу, что велась вдоль берега. На расстоянии в половину ри Отсюда иезуитская пристань со складами, в 100 шагах дальше можно разглядеть португальский корабль. За ним еще в 100 шагах стоит его галера. До нее еще слишком далеко, и разобрать, есть ли кто на палубе, невозможно. Блэксорн поднял камушек и бросил в море. «Давайте немного пройдем по берегу». «Конечно, Анджин-сан». Михаил сошел с дороги на песок. Блэксорн зашел в море на мелкое место, наслаждаясь его прохладой и звуками слабого прибоя. «Славно здесь, на море, в это время! Ах, Анджин-сан!» Дружелюбие Михаила, казалось, прорвалось внезапно. «Много раз прости меня, Мадонна! Мне хотелось быть не священником, а просто сыном своего отца, одним из сыновей. Почему? Увести бы вас тайком, вас и ваше странное судно в Йокогаму, в Хизен, нашу большую гавань в Сасебо». Вот там я попросил бы вас поменяться со мной, показать мне и нашим морским капитанам, как плавают по морю ваши суда, какими путями вы плаваете. В свою очередь, я предложил бы вам лучших учителей в королевстве, знатоков Бусидо, Тяною, Харагей, Ки, медитации сасен, аранжировки цветов, всех тех особых, уникальных знаний, которыми мы обладаем. Вот это по мне. Почему бы нам этим не заняться? Сегодня невозможно, но вы уже многому и за столь короткое время научились. Марико-сама была прекрасным учителем. Вы достойный самурай, и вы обладаете качеством, которое так редко здесь... непредсказуемостью. Им обладал тайко, оно присуще также торанаги. Видите ли, обычно мы очень предсказуемые люди. Вы? Да. Тогда подскажите, как мне избежать ловушки, в которую я попал? Простите, Анджин-сан, но это не так, — возразил Михаил. Я не верю в это. Как вы узнали, что мой корабль в Йокогаме? Это все знают. Да? А вас знают почти все, и как вы защищали господина Торанагу и госпожу Марию, госпожу Тода. Об этом хорошо известно, и все вас уважают. Я ничему этому не верю. Блэксорн подобрал еще один плоский камушек и бросил его так, чтобы он полетел, подпрыгивая над водой.